однажды Воронов добыл кусочек сыру и, сидя у окна, бесился с жиру. Лисицын жил наискосок, и ангельский имел он голосок. О, ок! Ребята, скорее, ребята, скорее! Хорошая басня, без всяких зверей! Лисицын высказал диковинное мнение, что, дескать, сыр вреднее, чем куренье. Ответил Воронов: ну да! И с сыром распростился навсегда. Бывают в баснях и такие чудеса, хоть совпадение здесь определенно. Лисицын был хитрее, чем лиса, а Воронов глупее, чем ворона. Ребята, скорее, ребята, скорее, хорошая басня без всяких зверей. Ребята, скорее, ребята, скорее.